Между тем шведские уполномоченные объявили Румянцеву и Любросу, что епископ Любский изберется наследником престола на таких только условиях. Россия возвратит Швеции все завоеванное, заключит с нею оборонительный наступательный союз, ибо в случае выбора епископа Любского, администратора Галштинского, война с Данией необходима, если только Россия не гарантирует Дании Шлезвига, в каком случае три северные двора могут вступить в союз. Наконец, Россия должна дать шведам субсидию. Румянцев сказал, что на такие предложения один ответ – незачем здесь больше жить, надо бы разъехаться. Какие шведы получили над русскими выгоды, чтоб такие идеи себе делать и субсидии просить? В деле наследства они вольны поступать, как хотят, только императрица никогда всей Финляндии им не возвратит. В начале марта русские уполномоченные получили письмо от галштинского посланника Бухвальда, находившегося в Стокгольме. Бухвальд писал, что предстоит опасность, чтоб шведы мимо администратора Галштинского не выбрали на престол принца датского или биркенфельдского, вследствие чего советовал не медлить мирными переговорами, объявив шведам выгодные для них условия. Румянцев написал по этому случаю Бестужеву: «Можно рассудить, что Бухвальду в том нужды нет, хотя бы мы и Новгород отдали, только бы его герцог королем избран был». Бога ради, государь мой братец, надобно недреманным оком на такие неосновательные пропозиции смотреть и ее величеству с истолкованием всего того, что он пишет, представить, дабы впредь от них такие ветреные мнения отснять. Правда, он стращает нас выбором кронпринца датского, но хотя бы это и правда была, то лучше нам против Швеции и Дании в войне быть, нежели бесчестный и нерезонабельный мир на основании нештатского заключить. На основании решения, принятого в Петербурге, Румянцев и Люброс объявили шведским уполномоченным, что в случае выбора епископа Любского императрица оставляет за собою добрую часть Финляндии, а им уступает нарочитую, в противном же случае не уступит ничего. Если Дания нападет на них за избрание принца Галштинского, то, естественно, честь заставит Россию помочь им. Впрочем, нельзя сомневаться, что по заключении между Россией и Швецией мира Дания никогда не решится напасть на них. 28 марта шведские уполномоченные объявили, что чины склонны к избранию в наследники епископа Любского, но желают знать, что императрица соизволит для них за это сделать. Чины ласкают себя надеждою, что императрица, принимая во внимание шведские нужды, доставит им и соответственные тому выгоды и прикажет заключить мир на основании нештатского. Король надеется, что Россия возьмет надлежащие меры относительно других держав, именно относительно Дании, или гарантирует ей Шлезвиг, или заключит с Швецией оборонительный союз против всех, которые восстанут на нее за выбор епископа Любского. Русские уполномоченные отвечали, что шведы первые должны объявить, что они уступают России с Финляндии. Шведы назначили землю по Мейделакс. Румянцев и Люброс возразили, что и по Кюмень мало. Шведы говорили, что если Россия хочет разделить Финляндию пополам, то Швеция должна отдаться в руки Дании и избрать датского принца. Русские уполномоченные объявили им уступку Остерботнии, Аланда и Бьорнеборгского уезда. Шведы обнаружили при этом удивление и ужас и объявили, что для пользы мира лучше не писать об этом в Швецию, ибо там сейчас же приступит к избранию нового кандидата. Румянцев писал в Петербург, что надежда на мир слаба, что шведы не удовольствуются и последним рубежом по Нюландию, по которую дозволено ему было уступить. К Бестужеву Румянцев писал: «Извольте взять сие дела в здравое рассуждение. Каким образом сие дело к концу приводить, понеже я здесь не могу узнать намерения Ее Величества ниже вашего рассуждения, что вам более надобно, мир или война? Ежели первое, то надо бы еще кондиции прибавить к уступке, а без того другое само собой дойдет. Только заблаговременно извольте стараться при уготовлениями к тому как корабельным, так и товарным флотам, дабы ранее выйти могли, а без того великие пакости они нам поделать могут. У нас здесь военных людей очень мало, около Абова, и до самих вас не будет 4000. Провианта в Абове и вазок только по июнь месяц. Между тем Бухвальд писал из Стокгольма, что известие о русских условиях произвело там отчаяние. Начались сильные военные приготовления, и уполномоченным предписано разорвать конгресс, если не услышат более выгодных предложений. 10 апреля Румянцев и Любрас объявили шведам уступку Финляндии по Нюланд как ультиматум. А 30 апреля писали императрицы, что мирный конгресс скоро должен рушиться, ибо из Швеции нет никакого ответа насчет ультиматума, а потому ничего не остается, как усмирять гордого неприятеля силу и оружие. Бухвальд в начале мая писал, что в Швеции никогда не согласятся на уступку по Нюланд, ибо считают эту провинцию и Фридрихсгамскую гавань столь важными, что с потерей их остальная Финляндия ничего не значит. «Здесь, — писал Бухвальд, — с прежним усердием продолжаются военные приготовления. Армия будет от 30 до 40 тысяч человек». «Угрозы, — заметил Бестужев на полях, — столько нет. Флот будет состоять из 24 военных кораблей». «Неправда», — заметил Бестужев. «Если Дания достигнет здесь своих целей, то немедленно пришлет 10 тысяч человек, которых она наготове держит в Норвегии для соединения с шведскими войсками, и вместе будет действовать в Вестерботни. Остальные же датские войска будут употреблены для нападения на Финляндию с Аландской стороны». На это Бестужев заметил: «Прежде ни о чем не писал, а ныне с разными угрозами». Бестужев вообще был недоволен ведением дела. Не был доволен Бухвальдом, который думал только об интересах галштинского принца и стращал русское правительство для того, чтобы оно поспешило уступить всю Финляндию на условии избрания епископа Любского. Бестужев не был доволен и Румянцевым, которого упрекал в излишней торопливости и отвечал ему не очень ласково на его письма. Разобиженный Румянцев писал ему: «Я никогда не думал, чтобы ваше сиятельство на мое покорное письмо так недружески ответствовали. Хотя б что и противно, может быть, не искусством пера моего усмотреть изволили, то б дружески, а не с такими выговорами дали мне знать». Когда Румянцев и Любрас написали в Петербург, что нет надежды на уступку шведами Нюландии, то Бестужев заметил: «Худые пророки».